Глава 42. В наших родственных связях несложно разобраться, хотя, когда я был маленьким, мне потребовалось на это пару лет. Я знал своих старших братьев, Мишу и Макса, и видел много родственников, которые не имели для меня значения. У моего папы есть родная сестра, Мирослава, которая старше его на 17 лет, а у нее дочь Настя, сыном которой и является Леон Фогель. Он, получается, мне племянник, хотя мы почти ровесники. Ему 25, и он настолько любвеобильный, что меняет девушек со скоростью звука. В тот день мне несложно было обратить его внимание на Любу. Она привлекала внимание своей энергетикой и умением из любой ситуации выйти победительницей. Даже этот чертов вибратор точно такой же, какой был у нас в первый день. Скорее, сделал ее еще более привлекательной в глазах окружающих мужиков. Леон просто не мог пройти мимо такой девушки. Обычно менял он их через пару месяцев, так что и Любе недолго быть с ним. Единственное, что смущает, что он планирует привести ее к родителям в день их годовщины. А значит, там должны присутствовать и мы. Глупо, Люба, куда ты торопишься? Отец сообщил обо всем этом за завтраком в нашей квартире в Берлине, где недалеко живет настоящая мать нашего Макса. Не спрашивайте, как это произошло. Просто смиритесь. Ты, кстати, можешь не ехать и пропустить такое шоу. Она не знает. Чего не знает? Не понял отец, а мама нахмурилась. Это ваша Люба не знает, что вы с Леоном родственники? «Не-а. Представляешь ее лицо?» Откидываюсь на спинку сиденья и начинаю ржать. «А ты к этому имеешь отношение?» Максим включается в разговор. «Люба не из тех, кто охотится за богатыми». «Да, именно поэтому же встречалась с двумя такими, да еще и из одной семьи». «Я не это спросил, Дан». «Не имею. Мне давно на нее плевать. Надеюсь, тебе тоже». «Или что, на горизонте появилась роковая красотка, и ты сразу воспрял духом?» «У меня есть девушка». «Да, но первые никогда не забываются, верно?» «Мальчики, мне уже не нравятся ваши намеки и разговоры. Дан, я требую от тебя уважения к ней, несмотря на все пережитое. Она же ничего вам не должна? Вы расстались. Какие претензии?» «Никаких, мам, ты чего?» Пусть страхается с кем хочет. Маме хоть и неприятно это слышать, но она давно живет в мужской компании и привыкла к грубостям. Ну вот, я надеюсь, что так ты и думаешь, и не будешь ломать девушке жизнь своими грязными намеками. А что ты так о ней печешься? Возникает отец, а мама смотрит на него так, словно он нерадивый ученик. Она, между прочим, так и не отдала мне 5 миллионов. Какие 5 миллионов? «Зачем ты ей их отдавал?» Мы с Максом переглядываемся. Он тоже не в курсе. «Блин, опаздываю, важный звонок». «Платон?» Поднимается за ним мама. «О чем речь? Вернись немедленно!» Именно в этот момент, словно по закону подлости, начинает орать наша сестренка Лили, которая играет за своим столиком. «Данте, о чем речь?» «А я тут при чем?» «Присмотри за сестрой!» Поднимается она и идет за отцом, а у меня холодом спина покрывается. Она подумает, что и отец с Любой спал, а значит, ему придется сказать правду. Меньше всего я хотел бы увидеть в глазах матери осуждение, но, очевидно, придется. Для отца всегда отношение матери было важнее любых тайн. Погода в доме и все такое. «Дан, зачем он Любе деньги давал?» «Я попросил», — пожимаю плечами, — «в долг, так сказать». «И это не связано с тем, что тебя лишили денег?» «Нет, конечно». «Дан», — повышает голос резко осмелевший Максим. После расставания с Любой он прям взялся за себя, пошел в спорт, нашел девушку. Все себе что-то доказывает. «Данте!» Орет мама, а я поднимаю Лили на руки, как щит. «Только не бей!» «В кабинет, живо! Ты мне сейчас все расскажешь!» «Мам, это дела минувших дней!» «Максик, возьми Лили, пожалуйста», — елейно произносит мама, и Макс тут же ее слушается. «Максик, еще в жопку его поцелуйте». «Блин». Передаю сестру Максу и иду за мамой в кабинет на разбор полетов. Дверь за нами закрывается, отрезая нас от недовольного голоса Максима и хохота Лили. Мама кивает на кресло, напротив которого садится сама. Взгляд прямой и разочарованный. Сажусь медленно, не зная, что именно отец ей рассказал и как начать оправдываться. А может, наоборот, обвинить ее в недостатке внимания? Хотя это совсем будет по-детски. Она могла начать кричать, отчитывать или задавать провокационные вопросы. Меньше всего я ждал слез. Она закрыла глаза и начала плакать. Горько так, навзрыд. «Мам, ты чего? Мам, ты меня пугаешь!» «Это ты меня пугаешь! Когда, скажи мне, когда ты стал насильником? Ты! Да на тебя постоянно все вешались, каждая готова была лечь лет с 13. А ты? Зачем? Просто скажи мне, зачем? Чье внимание на этот раз ты привлекал? Кого хотел поразить?» Такие прямые вопросы, сказанные истеричным тоном, вводят в ступор. Обычно у меня есть ответ на любой вопрос, а тут... Но и соврать сейчас я не могу, так что говорю то, о чем думал в момент, когда закрыл дверь, не давая Любе сбежать. «Максим сказал, что хочет на ней жениться. И?» «И я решил его оградить от ошибки. Разве не должны члены семьи друг друга беречь от ошибок?» Она поднимает заплаканные глаза и дает мне оглушительную пощечину. Больно, кстати, но я возвращаю матери взгляд. «И этим ты оправдываешь преступление по отношению к невинной девочке?» Молчу, потому что сказать мне нечего. Хотя она была в меня влюблена, но, учитывая ее финансовое положение, обязательно бы согласилась стать женой Макса, а потом бы, конечно, легла под меня. «Конечно! Ты настолько в себе уверен! Ты забрал у девушки честь! Ты не позволил Максиму совершить свои ошибки! Ты с чистой совестью разрушил две жизни! Неужели это мой сын? Неужели я такие ценности в тебя вкладывала? Когда ты решил, что тебе можно все?» «Потому что я Распутин!» Пожимаю плечами, а мама сжимает челюсти. «Потому что мне казалось, что я поступаю правильно! Люба крутила им, как хотела, а теперь крутит Фогелем, но при этом стоило поманить ее пальцем, пошла в постель со мной. Да ты у нас защитник, можно даже сказать рыцарь без страха и упрека, оберегаешь родственников от жадной до денег шлюхи. Так ты думал все это время, этим себя оправдывал?» «Мам, ну что ты все переворачиваешь?» «А ты в курсе, что я тоже была без гроша? Знал, что отец твоего отца тоже был против наших отношений». «Но ты любила отца, а Люба его даже не замечала». Ору в ответ. «Это не повод был вмешиваться. Ты не имел никакого права, не тебе решать». Она толкает меня так, что я падаю на задницу, встает с кресла и идет к выходу из кабинета. «Мам!» «Я не хочу с тобой разговаривать. Пока что. И не смей лезть к этой девочке». «Да я и не собирался». «Вранье! Думаешь, я не вижу твой взгляд, когда ты о ней говоришь? Не смей к ней подходить! Ясно тебе, Данте?» «Да понял я. Пусть хоть весь род распутинский перетрахает. Давай еще Мишку с ней познакомим. Он тоже любит плохих девочек». «Вот сейчас не поняла, когда эта Аня стала плохой?» «А я и не про Аню. Или ты не замечаешь, как он на Леру смотрит? А сейчас...» «Они одни в доме в Узгорске. Думаешь, свадьба Ани и Миши состоится?» «Прекрати судить всех по себе. Что бы там Миша ни хотел, Лера никогда не позволит себе лишнее по отношению к нему». «Ты слишком во всех веришь». «Жаль, что ты ни в кого не веришь, Данте. Очень жаль». Закрывает она за собой дверь, а я хватаю вазу и бросаю в стену. «Потому что я, черт возьми, прав. Люди – животные, и в большинстве своем двигают ими инстинкты. и идеальный Миша не исключение, и благородная за удочерение сиротка Лера тем более. И когда свадьба сорвется, и эти двое потрахаются, я обязательно скажу матери, как я был прав». Дверь внезапно открывается, и входит Максим. Без Лили. Его лицо бледное, как мел, словно кто-то ластиком стер все краски. Тут и дураку станет ясно. Он все слышал. «Что уставился? Пришел спасибо сказать, что я уберег тебя от этой шлюшки?» Максим откидывает стул, что стоит между нами, и бросается на меня, как в тот день в вагончике. Только на этот раз он не обижен. Он в ярости. «Ты можешь только разрушать! Ты ублюдок, не знающий, что такое человечность и любовь! Как ты мог так с ней поступить?» Бьет он меня по лицу, а я не сопротивляюсь, позволяя ему выместить на меня все, что копилось внутри. «Как ты мог так поступить со мной, с родным братом?» «Сводным, если быть точнее». «Какое это имеет значение? Я любил ее, а ты сделал из нее в глазах окружающих шлюху, потому что только в таком случае она будет с тобой добровольна. Ты – ничтожество, ты просто... ты мне больше не брат». Он отталкивается от меня и падает на спину, резко встает. «Однажды ты останешься один, Данте, и даже мама не скажет тебе доброго слова. Никто. Может, тогда ты что-то поймешь?» «Что слово «семья» – пустой звук?» Люба была права. Ты пустой внутри, просто оболочка, внутри которой грязь и темнота. И ты всех заражаешь своим ядом. Я буду рад, если Люба и Фогель поженятся. Я желаю ей счастья. Ее счастье – это мой член. Максим вздыхает, встает и просто уходит, оставляя меня одного лежать, чувствуя, как лицо пульсирует от боли. Это все она, корень зла, и она ответит мне за все. И все поймут, что она не такая уж святая, как всем кажется.